Глава 18. Спаситель. Шарлотта никогда еще не бывала в таком здании, как Дюпонский центр нейрофизиологии, хотя видела нечто подобное на фотографиях и по телевидению. Все блестит, все сверкает, везде стерильная чистота, все белое, а что не белое, то прозрачное. В кабинете мистера Старлинга две стеклянные стены сходились под прямым углом, и на линии, где они соединялись, не было ничего, ни колонны, ни какой-либо другой опоры. Сам мистер Старлинг в белом лабораторном халате восседал за рабочим столом, напоминающим пульт управления из какого-нибудь научно-фантастического фильма о космических путешествиях. Шарлотту вся эта обстановка завораживала и одновременно пугала. Как всегда пугает человека то новое и непознанное, с чем приходится сталкиваться впервые. Да, это здание было детищем профессора Старлинга. Не будь его исследований, не будь его новаторских открытий, его бы вообще не построили в Дюпонте. Старлинг руководил кафедрой нейрофизиологии, был в этом храме науки 21 века главным божеством и верховным жрецом в одном лице. Шарлотта отдавала себе отчет, что сидит буквально в двух шагах от человека, который создает будущее. Здесь рождается наука нового тысячелетия, новое понимание человеком самого себя, жизни собственного разума. Да это потрясающе. Но почему? Почему Старлинг снизошел до того, чтобы отправить Шарлотте Симмонс по электронной почте персональное приглашение обсудить ее реферат по дарвинизму, который она сдала на предыдущем занятии? В первый момент девушка обрадовалась, ему понравилась моя работа. Но очень скоро ее стали одолевать сомнения и страхи. Мистер Старлинг, опустив глаза, молча перелистывал реферат Шарлотты, глядя в текст сквозь элегантный последний писк моды очки в оправе черепахового цвета с линзами в виде полукружий. При этом он наскоро ставил пометки на полях, в дополнение к тем, которые, как успела заметить Шарлотта, были уже сделаны им при первоначальной проверке. Дверь в кабинет была широко раскрыта. Шарлотта слышала, о чем говорили в приемной четыре женщины, отвечавшие на телефонные звонки. «У него сейчас встреча. Жалуюсь на качество кофе. Из чего только делает этот фантастик?» «Жалуюсь на мужчин. Но с какой стати мне идти на вечер знакомств с этими старыми маразматиками? Чего ради выслушивать от этих старых пердунов, с которыми знакомишься трижды в час, что мое лицо им кажется знакомым?» Мистер Старлинг положил реферат Шарлотты на стол, снял свои полуочки и, засунув их в карман халата, наклонился в своем кресле вперед, оставив при этом руки на бедрах. Почему он выбрал такую странную, почти угрожающую позу? Профессор улыбнулся, что выражала эта улыбка теплоту, сочувствие, жалость или циничное презрение к слабостям человека, свойственным ему по определению, Шарлотта не знала. Пока что мимика и манера обращения мистера Старлинга оставались для нее неразгаданным кодом. «Мисс Симмонс», — обратился он к Шарлотте, — «я хотел вас кое о чем спросить. Для начала мне хотелось бы выяснить, правильно ли вы поняли цель написания этой учебной работы. Может быть, вы решили, что в этой работе на 15-20 страниц от вас требуется опровергнуть теорию эволюции?» Ирония, с которой был задан вопрос, полоснула Шарлотту как ножом. «Нет, сэр», — как всегда в минуты волнения, почти шепотом ответила она. «Задание было сформулировано следующим образом», — продолжал профессор, — «рассмотреть вышеуказанную теорию и проанализировать ее в свете общепринятых требований научного метода. Я надеюсь, вы не забыли, как на занятиях в аудитории мы обсуждали принципы ведения научной полемики?»